Глава вторая. Склад в Коломне. Мы выехали из Коломны в сторону Зарайска. «Сделаем небольшой крюк, заодно кое-что проверим», — сказал я парням. Настя после выпитого коньяка расслабилась и почти сразу уснула. А парни, наоборот, были полны энергии и жаждали подробностей нашей вылазки. Но быстро поняли, что от меня им многого не добиться, и сосредоточились на дороге, изредка прерывая тишину комментариями и обсуждениями, куда ехать дальше. Наконец, пригород остался позади, и машина бодро покатила по трассе в полной тишине. Километров через 30 я передал планшет с отметкой моего двойника, сидящему на пассажирском месте за штурмана Васе, и минут через 10 мы уже пробирались сквозь заросли бурьяна и лопухов. Склад был заросший травой, запущенный, будто забытый всем миром. «Берем болгарку, монтировку, топорик и на выход. Саня прикрывает. Вася со мной. Настя, будь за рулем, на связи». «Все поняли». Я осмотрел нашу команду и, убедившись, что все готовы, открыл дверь машины. Склад был запущенный, и повозиться пришлось порядочно. В конце концов, минут через 40, одна створка ворот поддалась и открылась. В полумраке склада, включив фонари, мы рассмотрели ящики под брезентом и какие-то коробки. Еще здесь была небольшая огороженная комната. То ли административное помещение, то ли коптерка. Вдоль стены стояли металлические шкафы. Когда-то все это освещалось большими лампами под потолком, которые сейчас были выключены. «Это что?» – шепотом спросил Вася. «Наследство, мля», – прошептал я. В этот момент в проеме ворот появился Саня, а за ним Настя. «А что это вы тут делаете?» – спросила она, скрывая любопытство за улыбкой, но глаза внимательно сканировали немаленькое помещение склада. «Ух ты! А чего там в ящиках?» Санька уже собрался было ломануться к покрытому брезентом явно армейскому богатству, но я жестко остановил его порыв. «А ну отставить! Вы чего, совсем нюх потеряли? Я что сказал делать?» «Встали, где стоите. Слушай приказ. Настя, фонарь в зубы и проверь документацию в административке». Я кивнул в сторону помещения. «Саня, занять оборону у входа. Вася, замаскировать машину. И помоги Сане прикрыть воротину. Все понятно. Выполнять. Без приказа, кто что возьмет, откроет, заденет, уши оборву. Вперед, бойцы». Команда вытянулась в струнку, пока я разносил. А как закончил, тут же сорвались с места выполнять приказ. Я начал с проверки шкафов вдоль стены. В основном это были какие-то бумаги, планы, папки. Большая часть – хлам, давно утративший смысл. В одном из шкафов оказался инструмент. Простые вещи, нужные в каждом хозяйстве. Отвертки, пассатижи, ржавый молоток. Еще коробки с лампочками, соединения для пластиковых труб, скобы, мотки проволоки. Короче говоря, то, что каждый завхоз копит годами. Или просто забытый мусор. Но среди этого мусора я нашел то, что мне было очень нужно. Замки, амбарные, навесные и петли для ворот. Все остальное в шкафах не стоило внимания. «Костя, подойди, посмотри», – позвала Настя. Она стояла в дверях административки с ворохом бумаг в руках. Как раз в этот момент вернулся Санек. «Парни, нам придется тут все осмотреть. Забаррикадируйте вход и готовьте обед. На сухую, перебьемся консервами». Хоть они и бросали хищные взгляды на стоящую в центре склада гору ящиков, но послушались. Занялись выполнением задачи, не задавая лишних вопросов. «Смотри, тут нет ничего о том, что там в ящиках. Просто накладные из Ижевска. Количество и все. Маркировка груза. Я не знаю, что она значит». Настя нахмурилась, перебирая бумаги. «Но вот что я еще нашла». Она подошла к стоящему рядом со столом шкафу и открыла дверцу. Я молча смотрел на содержимое, потом перевел взгляд на Настю. «Это уже интересно», – тихо сказал я. «Очень интересно». В шкафу стояли 4 МРОА и 3 РПГ-26 «Аглинь». По крайней мере, очень похожие. В нашем мире есть калашников. Возьми румынский, югославский или российский. Отличие есть, но любой поймет, что это он. Вот и здесь. Я увидел легкий вариант нашего шмеля – МРОА. Может, тут он называется по-другому, но выглядит почти один в один. И Аглинь почти копия. С этим нам будет легче до Клина добраться. Это забираем, сказал я Насте. Парни, давайте обедать и посмотрим, что там есть еще. Кивнул я в сторону ящиков, подходя к ним. Как же они мучились. Бедный Саня, всегда любивший хороший перекус, покидал в себя содержимое банки тушенки, заглотил пару галет и вскочил с явной готовностью вскрывать сокровища. Вася отставал от него ненадолго, а Настя аккуратно отложила недоеденную банку в сторону и поднялась с показной неспешностью. «Парни, монтировку и топорик возьмите». И пошли. Я не собирался расставаться с едой и наблюдал за вскрытием ящиков со стороны, продолжая прием пищи. Автоматы. Калашниковы. Классно. Новые, в смазке. Саня заглядывал внутрь ящика с восторгом. Он уже хотел было вскрыть следующий, но я снова остановил его. Там тоже автоматы. Не вскрывай. Вон тот посмотри, квадратный. Вася открыл ящик и поднял зеленый корпус. Я заглянул внутрь. Гранаты. Наступательные. Без запалов. Где-то рядом должен быть второй отсек. Так и было. Коробка, обмотанная парафинированной бумагой, лежала сбоку. Внутри металлические трубки с резьбой, каждая подписана. «Только не собирай их пока», — сказал я. «Все будем делать перед выходом. Там 20 штук, как раз ящика нам хватит». Настя уже копалась с продолговатым ящиком с другой стороны. «Тут снайперские винтовки, СВДМ», — сообщила она. Она подошла ко мне, неся одну из них. Винтовка отличалась от нашей в лучшую сторону. Полимерное ложе другого образца, явно устойчивое к влаге. Углепластик, наверное. Интегрированные сошки убираются в нижнюю часть ложа, как у FN Scar HPR или DMR. Приклад складной в бок с регулируемой щекой. Механизм надежный, с зубчатой фиксацией. Удобен для стрельбы с разных положений, особенно в замкнутом пространстве. Планка Пикатинни по всей длине ствольной коробки и цевья. Позволяет ставить любые прицелы – оптика, теплак, коллиматор. Есть запасной механический прицел, складывающийся, как у AR-15. Цевье с вентиляцией и возможностью крепления модулей. Напоминает модернизированные M-LOK-системы. Можно установить ИК-лазер, фонарь, рукоятку, стабилизатор. Магазины увеличенной емкости на 20 патронов с прозрачными окошками по бокам. При стрельбе видно, сколько осталось. Ствол чуть толще нашего, утяжеленный, что должно давать улучшенную кучность. На дульной части комбинированный пламегаситель-компенсатор, адаптирован под установку модуля бесшумной стрельбы. Оптика тоже отличалась. Не ПСО-1, а что-то ближе к цифровому прицелу с подсветкой и дальномером. Прицел легко снимается, питается от сменного блока или аккумулятора. Цвет матовый, темно-серый. Калибр остался тот же, что и у нас, 7,62 на 54. Короче говоря, винтовка меня порадовала. Так, парни, ищем патроны под винтовку. Берем ящик гранат и запалы. Больше нам ничего не нужно. Костя, смотри. Саня вышел из-за ящиков, держа в руках длинный чехол. Это лук, что ли? Я подошел. Чехол был плотный, с водоотталкивающей тканью, застежки с пластиковыми бегунками. На боковой панели стилизованный волк в перекрестии прицела и надпись «Predator X Tactical Series». «У нас о такой фирме я и не слышал», – пробормотал я и расстегнул молнию. Внутри лежал блочный лук, вычищенный, в идеальном состоянии. Стабилизаторы с антивибрационными вставками, подающий прицел с фибр-оптикой. Боковое магнитное крепление под колчан. Внутри все было разложено четко. Выпуск на запястье, запасная тетива, ремкомплект и даже масло в капсуле. Это не охотничий, боевой. Я провел пальцем по плечу лука, ощущая знакомую тяжесть. Натяжка под 70 фунтов, жесткий спуск. Практически копия того, с чем я тренировался, только сделанный не для спорта, а для выживания. Саня тем временем нашел коробку со стрелами. 4 тубуса, запаянные в пластик. Мы раскрыли один. Внутри карбоновые стрелы длиной 29 дюймов, четко промаркированные. «Тут 3 вида наконечников», – сказал Вася, заглядывая в прокладку. «Бритвенные, пробивные и какие-то тупые». «Бритвенные», – Это Cotton Contact Broadhead, пояснил я, на проникновение. Пробивные с чизл тип, ломают кость и броню. А тупые – тренировочные. Ударные, но не настолько смертельные. Каждая стрела весила около 400 гран со смещенным центром тяжести. Калибр как надо. Сталь на наконечниках, покрытая нитридом, как у бронебойных ножей. Ударит, и лосю мало не покажется. Я медленно закрыл чехол и закинул его на плечо. Эту штуку я забираю. Патроны закончатся. А с этим можно убивать тихо. И не один раз. Саня, Вася, давайте сюда все, что отложили. Прямо к выходу. Как только я подъеду, Настя страхует, а мы втроем грузимся. Потом ставим новые замки, заметаем следы и дальше поедем. Я посмотрел на каждого по очереди. Все согласно кивнули, без лишних слов. Парни сразу пошли за вещами. К выходу начали стаскивать отобранное. Пара цинков с патронами под автомат. Коробки с боеприпасами для СВД. Ящик с 20 гранатами и запалами. Чехол с луком и тубус стрел. Всякая мелочевка, что может пригодиться в дороге. Бухта паракорда. Пара спальных мешков. Канистры для воды. Получилось много, но поместилось все.